Глава восьмая. «Я останусь в госпитале», — сказал Александр Иванович. «Сможете съездить на первый вызов, господин Мечников? Карета уже скоро подъедет». «Конечно», — кивнул я. «Готов, как никогда. Можете возвращаться к своим обязанностям, господин Разумовский. Как закончу, обязательно загляну к вам, чтобы рассказать об этом вызове». Александр Иванович протянул мне листок бумаги, на котором был записан адрес. Главный лекарь тут же рванул назад, в свое отделение, а я остался ждать карету. Пока новых лекарей не взяли на работу в губернский госпиталь, а за подготовку врачей для Саратова никто еще не брался, на первый вызов придется ездить мне или Разумовскому. Для начала и такого количества людей хватит, если, конечно, все дворяне города не начнут вызывать лекарей по поводу и без. Хотя я в своей статье описал, что за вызов без причины должен полагаться штраф. Не уверен, что орден лекаря быстро введет это правило, поскольку из-за него могут возникнуть конфликты с дворянами, но со временем его приведут в исполнение. Ложные вызовы – это очень большая проблема. Мне приходилось работать в скорой помощи в прошлом. И какая же все-таки это головная боль, как для скорой, так и для стационара. Некоторые умудрялись вызывать скорую из-за сущих пустяков, вроде легкой головной боли, субфеберильной температуры, то есть до 38 градусов максимум, или обыкновенного запора. Хуже того, порой такие пациенты требовали госпитализацию. А мы их забрать не могли, поскольку класть в стационар без показаний – пустая трата времени и свободных коек. В итоге отовсюду летели жалобы и на скорую, и на больницу, а потом всем медицинским работникам приходилось отчитываться перед Министерством здравоохранения так, будто они вправду в чем-то провинились. Что ж, будем надеяться, что здесь дворяне злоупотреблять скорой помощи не будут. С одной стороны, в этом мире пока что нет министерства с их неадекватными установками, зато есть орден лекарей, в котором дворяне через знакомых запросто смогут надавить на целителей, чья помощь их не удовлетворит. Кучер пригнал карету лишь через 10 минут после моего прибытия к главным дверям губернского госпиталя. Да, все-таки очень много времени пока что занимает полное оформление вызова. Обычно скорая всю информацию передает диспетчеру по телефону. Машине даже не приходится лишний раз заезжать на станцию СМП. Но здесь до таких технологий еще очень далеко. Получается, нам придется тратить 5-10 минут на оформление вызова и запись адреса, еще столько же на подготовку кареты, да получаса на дорогу. И еще столько же на поездку в госпиталь, если пациента придется госпитализировать. «Добрый вечер, Алексей Александрович!» – поприветствовал меня горбатый кучер, затем махнул рукой, указав на сиденье рядом с собой. «Присаживайтесь, говорите адрес». Вечер, скорее уж ночь. Похоже, сегодня мне предстоит дежурить до самого утра. «Солнечная улица, 32-й дом», — ответил я, располагаясь рядом с кучером. Мне бы поехать в карете, но мне хотелось подышать свежим ночным воздухом и немного побеседовать с новым коллегой. Вспомнить былое. Водители скорой, как правило, не имели медицинского образования, но всегда были частью коллектива. От них зависит половина успеха выезда. По какому маршруту проехать быстрее, как обогнуть пробки и быстро найти нужный адрес? В данном случае, правда, о пробках речи быть не может. Но от кучера все равно будет зависеть очень многое. Ему нужно ухаживать за лошадьми, следить за тем, чтобы карета была в целости и могла доставить больного без каких-либо проблем. А дороги в Российской империи – та еще заноза. Не удивлюсь, если на каком-нибудь вызове у кареты колеса отлетят. Подводных камней в созданном мной плане очень много, и все это еще предстоит дорабатывать. Карета тронулась, и я тут же задал вопрос кучеру. «Как вас зовут?» «Вас?» — усмехнулся он. «Костя меня звать. На «вы» не надо, я же не из вашего сословия, господин Мечников». «Привычка», — ответил я. «Всегда коллегам обращаюсь на «вы», независимо от их статуса». «Это как вам удобно. Я уже понял, что в этой работе много странностей. Мне впервые приходится работать на губернский госпиталь. Поначалу меня смутило, что придется буквально проживать в стенах этого здания. Но когда мне сказали, сколько будут платить, я сразу же согласился». «Насчет проживания в госпитале не беспокойтесь. Вскоре должны появиться еще 2-3 кучера, если работа пойдет в гору. Получите возможность уходить на выходные». «Да зачем они мне?» — пожал кривыми плечами Костя. Семьи у меня нет. Я всю жизнь провел на своей работе. Зато могу похвастаться тем, что знаю каждую улицу, каждую тропу почти во всех городах Саратовской губернии. Все исколесить успел за это время». «И что скажете насчет нашего адреса? Быстро доберемся?» «Быстро? Ха!» — усмехнулся Костя. «Сразу видно, что вы не местный, господин Мечников. Солнечная улица находится очень далеко, практически за городом. Минут 40 туда придется добираться. Там живут в основном одни представители знати. Богатый район». «Значит, нам придется ездить туда довольно часто. Если верить словам Разумовского, кристаллы вызова выкупила чуть ли не половина всех дворянских семей Саратова. А если сейчас мы хорошо себя проявим, то соседи наших пациентов тоже, возможно, захотят воспользоваться новыми услугами госпиталя». Костя не ошибся. К особняку мы прибыли ровно через 40 минут. Нам тут же отворили массивные железные ворота, кучер разогнал карету, а я выскочил наружу и столкнулся с уже знакомым мне человеком. Меня спешил встретить мужчина, с которым я совсем недавно пересекся в губернском госпитале. Граф Давыдов Антон Сергеевич. Тот самый пациент, у которого произошло помутнение рассудка из-за гипертонического криза. А затем из-за его действий чуть не помер наш сторож, так как спутал больного с призраком. Да и Разумовский тогда перенервничал так, что до сих пор, наверное, толком не спит из-за ночных кошмаров. «Антон Сергеевич?» — удивленно спросил я. «Так это вы нас вызвали?» «Тсссс!» — прошипел он. «Господин Мечников, как же я рад, что приехали именно вы. Поэтому прошу, никому не говорите, что видели меня здесь. У нас возникла серьезная проблема, о которой лучше умолчать». «Да ладно, это уже второй раз за месяц. В прошлый раз я пообещал ему, что никому не расскажу его помутнение рассудка. Но на этот раз что случилось? Этот человек будто магнитом к себе тянет нестандартные заболевания». «Вам снова стало хуже?» — спросил я. «Нет, случилась беда с моим сыном», — произнес он. «Пройдемте со мной, он сейчас лежит на заднем дворе». Только сейчас я понял, что в записке была совсем другая фамилия. Меня вызвали в особняк, который принадлежит семье Никольских. Так с чего же вдруг меня тут встречает граф Давыдов? Так или иначе, ответы на свои вопросы я уже очень скоро получу. Мы с графом обогнули здание особняка. Пробираясь через дебри садовых деревьев, я почувствовал, как на меня упали несколько капель воды. В ночном небе над Саратовом начали сгущаться тучи. Похоже, скоро пойдет дождь. А судя по сиянию зарниц где-то за горизонтом, со временем может начаться гроза. Лучше разобраться с пациентом как можно скорее, иначе в госпиталь мы сегодня уже не вернемся. За особняком Никольских на ровно выстриженной лужайке находилось два человека. Один лежал на земле, а второй ходил взад-вперед вокруг него и громко возмущался. Но из-за шума ветра я не мог разобрать, что так не устроило этого дворянина. «Вот», — заключил граф Давыдов, — «на земле лежит мой сын, Валерий Антонович». «Погодите, господин Давыдов, я с радостью окажу помощь вашему сыну, но мне нужно понять, что здесь случилось. Почему вызвал меня барон Никольский, но помощь требуется вашему сыну?» Я неспроста задал этот вопрос. И дело даже не в отчетности, которую я собираюсь вести. Просто есть вероятность, что здесь произошло какое-то преступление, и нам с Костей имеет смысл на всякий случай вызвать еще и городовых. Неспроста же граф Давыдов решил попросить меня, чтобы я сохранил произошедшее здесь в секрете. «Хорошо, господин Мечников, я скажу вам, что здесь случилось», — вздохнул он. «Мы с Валерием здесь в гостях. Я хотел заключить с хозяином дома одну сделку, но все пошло не по плану. Барон Никольский повздорил с моим сыном. Слово за слово сцепились, решили устроить дуэль. Но в середине дуэли моему сыну стало плохо, и господин Никольский согласился вызвать на подмогу лекаря. Теперь вам все понятно?» «Это много объясняет. Дуэли в Российской империи не запрещены. Но скандалы, которые возникают между дворянами, могут пошатнуть авторитет семей на политической арене. Докладывать о дуэли никому не обязаны, ни госпиталю, ни городовым. Так что можно спокойно приступать к лечению своего первого официального срочного пациента». Я подбежал к лежащему на земле Валерию Антоновичу. Честно говоря, выглядел он даже старше, чем его отец. Массивный, как бурый медведь. Кажется, что его тело состоит только из жира и мышц. Правда, жира все же гораздо больше, поэтому он и выглядит гораздо старше своих лет. Давыдов-младший корчился от боли и все время поглаживал свою поясницу. «Валерий, это Алексей Александрович Мечников. Он тебе поможет», — произнес Антон Сергеевич. «Только, пожалуйста, побыстрее. У меня назревает проблема», — скомканно произнес он. Я заметил, как мужчина покраснел. Не столько от боли, сколько от стыда. Знаю этот взгляд. Пациент боится опозориться. В первую очередь перед оппонентом, с которым у него едва успела начаться дуэль. «Помогите мне перенести его в дом», — скомандовал я. «Мне нужно побыть с ним наедине. Тем более дождь усиливается. Не хватало еще, чтобы к основному диагнозу прибавилась пневмония». «Я не против, господин лекарь», — крикнул мне высокий худощавый мужчина, все это время игравшийся со своей саблей. «Можете выбрать любую удобную вам комнату. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы мой оппонент дожил до утра». Видимо, это и есть барон Никольский, хозяин этого имения. Мы с графом Давыдовым подняли Валерия и занесли в прихожую. Положили на мягкий диван, однако из-за этого пациент еще сильнее взвыл от боли. «Все, теперь оставьте нас наедине», — попросил Никольского и Давыдова-старшего я. «Как только я разберусь, что с ним происходит, сразу же вам сообщу». Как только барон с графом покинули гостиную, я осмотрел тело Валерия Сергеевича, чтобы найти следы побоев. Первое, что мне пришло в голову, — это травма позвоночника, которую тот получил во время дуэли. «Спина, господин Мечников», — произнес Валерий. «Поясница горит. И я попросил вас помочь поскорее, потому что у меня ощущение, что я не смогу удержать. Ну, вы поняли». «Мочеиспускание», — предположил я. «Верно», — вздохнул он. «Что может быть хуже, чем обочиться прямо на дуэли?» «Хуже может быть только заболевание, которое вызвало такие симптомы». «Пока я убираю боль, расскажите, как это произошло». «Да я и сам не понял, как это случилось», — пробухтел он. «Этот выскочка Никольский оскорбил меня. Я решил сдержаться, чтобы не сорвать сделку отцу, и оскорбил его в ответ. Не стал вызывать его на дуэли. Но он оказался вспыльчивее, чем я думал. Барон вызвал меня сам. Отказаться я уже не мог. Это бы точно подкосило авторитет моей семьи перед Никольским». «А в чем, собственно, проблема? Ваш отец — граф, у него более почетный титул. Почему он не смог поставить на место барона?» «Долго объяснять, Алексей Александрович. Просто ему очень нужно заключить этот договор. Вот он и терпит все выходки этого урода». «Чего только не происходит между дворянами. Что ж, но меня это никак не касается. В мои обязанности входит только постановка диагноза и лечение пациента». «Так значит, дуэль закончилась, не успев начаться?» — спросил я. «В какой момент вам стало плохо?» «Да я всего пару раз саблей взмахнул», — заявил Валерий Давыдов. «И в момент замаха в пояснице возникла острая боль, такая, будто меня кто-то пополам перерубил. Я даже подумал, что Никольский воспользовался какой-то тайной техникой, чтобы нанести этот удар. Но, как оказалось, барон и сам был удивлен из-за произошедшего». «Значит, и симптомов только боль в пояснице? И больше ничего?» «Да, причем она до сих пор не проходит. Стало чуть-чуть легче от вашей магии, но ноги я все еще не чувствую. Хотя есть и другие симптомы. Как я уже и сказал, мне стало очень трудно удерживать мочу». «Сначала я полагал, что у Валерия Давыдова обычный остеохондроз, или, как его стоит называть правильно, дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Но все гораздо серьезнее. Окончательный диагноз можно было бы поставить с помощью рентгена, но вести Давыдова к моему аппарату слишком долго и бессмысленно, тем более во время ливня. Я и так уже понял, что с ним происходит. Осталось только задать несколько наводящих вопросов. Чтобы уточнить диагноз, мне нужно, чтобы вы кое-что объяснили. Вижу, у вас очень большой вес, килограммов 100, не меньше. Как давно вы его набрали?» «Да я уже 3 года в таком виде, господин Мечников», — признался Валерий. «В прошлом я регулярно занимался спортом, тренировался, набирал мышечную массу. Но потом времени на это не осталось, поскольку отец протолкнул меня на важную должность. Теперь я сутками напролет сижу за бумагами». «Вот и сложилась общая картина. В прошлом интенсивные физические нагрузки, а потом, наоборот, гиподинамия, отсутствие движения. Вдобавок ко всему ожирение, которое оказывает дополнительную нагрузку на позвоночный столб, особенно на поясницу. Похоже, у него грыжа в поясничном отделе, где-то в районе пятого позвонка. А нарушение мочеиспускания вот-вот наступит как раз из-за того, что в том районе начинается так называемый конский хвост. Конский хвост – это длинный пучок нервных волокон, который идет от самого конца человеческого спинного мозга. Если этот хвост сдавливает грыжа, наступает острый болевой синдром, а тазовые органы начинают сбоить. Если вовремя не излечить пациента, проблемы у него будут не только с мочеиспусканием, но еще и с дефекацией. Он просто не будет контролировать, в какой момент ему нужно сходить в туалет. В таких ситуациях проблема обычно решается хирургическим путем. Но в этой версии 19 века единственным способом излечить его может быть только воздействие магии. Есть лишь один нюанс. Он может не пережить болевого шока. Если я начну восстанавливать позвонки и вправлять грыжи спинного мозга своей магией, он испытает такую боль, какую еще не чувствовал никогда. Мне придется заблокировать большую часть его проводящих путей. На несколько дней это сделает его слабым, едва способным двигаться калекой. Зато вскоре после этого он снова сможет почувствовать себя здоровым человеком. Потерпите еще немного, Валерий Антонович. Через 15 минут боль исчезнет. Пообещал я. Также я объяснил пациенту, какие будут последствия у этой манипуляции. Но он решил не отказываться от столь рискованного лечения. Я полностью обезболил всю периферическую нервную систему ниже поясничного отдела, затем принялся укреплять костную ткань и воздействовать на спинной мозг лекарской магией. Судя по приятной вибрации витков в моей груди, грыжа полностью вправилась в межпозвоночный диск, и операция подошла к концу. Теперь конский хвост вернет свои функции. «Попробуйте встать», — предложил я и протянул Валерию руку. Мужчина ухватился за меня, подтянулся и, приложив немало усилий, все же смог устоять на ногах. Перемещался он слегка похрамывая, но результат оказался гораздо лучше, чем я предполагал. «Спасибо вам, господин Мечников. Нужно сообщить об этом моему отцу. Он обязательно отблагодарит вас за помощь», — произнес младший Давыдов. И именно в этот момент в гостиную влетел Никольский. Барон опередил Антона Сергеевича, чтобы как можно быстрее увидеть результат моей работы. «Здорово, господин Мечников!» — улыбнулся барон. «Впечатляющий результат! Ну что, Валерий Антонович, теперь мы можем завершить начатое?» «Что, простите?» — вскинул брови я. «Вы снова вызываете его на дуэль?» «Это уже вас не касается», — отмахнулся Никольский. «Забирайте свои деньги Давыдова и возвращайтесь к своей работе». В целом, меня совершенно не интересует, что творят дворяне. Их дуэли, интриги и прочие заморочки. Но Никольский собирается снова вступить в бой с человеком, которого я чудом смог спасти от инвалидизации. Позволить им снова начать дуэль, значит, не ценить и не уважать собственный труд. Ох, знаю ведь, что еще пожалею об этом, но все же придется вмешаться. Любое неловкое движение или удар могут снова вернуть то состояние, в котором находился Валерий Давыдов. Я встал между Никольским и своим пациентом. «И что это значит?» — нахмурился барон. «Что-то я не припомню, чтобы у скорой лекарской помощи были обязанности прерывать дуэль. За что я заплатил деньги, когда покупал этот чертов кристалл вызова?» «Дело не в моих обязанностях», — помотал головой я. «Вы собираетесь вступить в схватку с человеком, который сейчас даже ходить толком не может. В ближайшие несколько дней он будет находиться на реабилитации». «Дуэль — это дело чести. Он уже согласился, так что не стойте у меня на пути, Мечников!» — воскликнул Никольский. «Это не дуэль. Вы хотите избить беззащитного человека. С тем же успехом господин Давыдов может прокрасться к вам посреди ночи и прирезать вас во сне. Вы и это назовете дуэлью? Нет в вашем решении никакой чести». «Я понимаю, к чему вы клоните», — усмехнулся барон. «Однако я читал договор с губернским госпиталем. Все ваши дальнейшие действия будут нарушать закон». «Нет, не все». «Вы правы», — кивнул я. «Остановить дуэль я не могу. Зато имею полное право госпитализировать Валерия Антоновича». Я перевел взгляд на графа. «Помогите довести его до кареты. Мы едем в госпиталь». «Хорошо», — уверенно кивнул Антон Сергеевич. «Сделаем все, как вы скажете». «Эй, что вы делаете?» — прокричал нам вслед Никольский. «Вы ведь сказали, что читали договор, и я действую согласно протоколу. Моему пациенту угрожает опасность, поэтому я обязан ее предотвратить. А способов есть всего два. Лечение на месте, госпитализация или и то, и другое». «А кто сказал, что я позволю вам покинуть мой особняк?» — воскликнул Никольский. «Это моя территория, и я могу...» «Нет, не можете», — перебил его я. «Задержка кареты скорой лекарской помощи — это преступление. В таком случае наш госпиталь запросто может подать на вас в суд. А учитывая, что и свидетель, у нас сам пациент, граф Давыдов, я и даже кучер...» Все одновременно обернулись и увидели Костю, который поглаживал лошадей и зачем-то нам махал. «Выкрутиться вам в таком случае уже не удастся», — завершил свою мысль я. «Вы пожалеете об этом, Мечников!» — крикнул нам вслед Никольский. «Я откажусь от вашей программы! Верну назад кристалл вызова и заберу потраченные на него деньги!» Я ничего не ответил барону и продолжил вести пациента к карете. Что ж, если ему так хочется, пусть сдают кристаллы, никто его за это не осудит. Однако в случае, если ему станет плохо, наша скорая прибыть не сможет. Мы втроем уселись в карету, и Костя повез нас к госпиталю как раз в тот момент, когда ливень начал усиливаться. Но дорога за 40 минут размякнуть не успела, поэтому лошади справились со своей задачей без проблем. Как только мы добрались до госпиталя, Разумовский вместе со сторожем провел пациента в отделение, и мы остались с графом наедине. «Я сожалею, если мне пришлось испортить вам сделку, господин Давыдов», — обратился к графу я. «Но иного выбора у меня не было». «К черту сделку! К черту этого напыщенного идиота Никольского!» — выругался он. «Я рисковал потерять сына. Уж лучше пусть у меня убудет в деньгах. Их я снова смогу заработать. Я бесконечно благодарен вам, Алексей Александрович. Вы уже дважды помогли мне. Спасли меня, моего сына, репутацию моей семьи. Но больше в должниках я ходить не стану. Я человек слова. Раз вы не обращаетесь ко мне за помощью, я сам отплачу вам». Граф выдержал короткую паузу, а затем произнес: «Я сделаю так, чтобы ваше дело взлетело до небес, господин Мечников. Раз Никольский не заключил со мной договор, возможно, вы захотите со мной сотрудничать. Что скажете? Я вас заинтересовал?»